Сонет 46. Глаза и сердце в бой вступают меж собою, чтоб разделить восторг твоею красотою. Глаза мои хотят от сердца заслонить твой образ. Сердце ж прав желает их лишить и говорить, что ты, мой друг, в нем обитаешь, в убежище, куда не проникает глаз. Глаза же говорят при этом каждый раз, что ты во всей красе в их блеске восседаешь. Чтобы этот спор решить, приходится спросить у мыслей, в сердце том, живущих непрестанно, и мощный голос их спешит определить, что сердцу, что глазам в тебе принадлежит. Глазам принадлежит наружное безданно, а сердцу право быть близ сердца постоянно.